Глава 15. Последствия. Я поскребла ложкой по дну банки, добирая остатки клубничного мороженого. Соседняя шоколадная половина, почти целая, хоть и изрядно подтаявшая, манила невероятно. «Почему ты клубничное ешь?» — хрипло спросил Юра и поправил сползший с моего плеча халат. «Простыл, что ли? Пока по кисельным порталам прыгал. Оно же тебе меньше нравится». «Всегда так делаю. Если съесть сначала менее вкусное, то потом останется самое вкусное, и можно будет спокойно им насладиться». «К тому времени ты наешься». «Наемся я еще не скоро». С полной уверенностью вздохнула я и снова полезла ложкой в банку. За окном начинало светлеть. Из открытой форточки тянуло утренней свежестью и прохладой. Это было здорово. Сидеть на кровати и лопать на завтрак мороженое. Обыск морозилки прошел успешнее, чем холодильника. Правда, лопала только я. Юра сидел рядом, откинувшись на подушку, и смотрел странным пристальным взглядом, от которого и без мороженого в животе становилось холодно. А по спине бегали мурашки. Произошедшее ночью казалось немножко нереальным. Будто все это мне только приснилось. Я столько раз себе представляла, как это все случится впервые. Что будет сначала, что потом. И уж точно собиралась перед этим услышать признание вечной любви и признаться сама. А тут такое. У нас даже свидания не было. Может, позже будет? Я приложила ледяную ложку к щеке. Скула побаливала, но синяка, слава богу, не появилось. И вообще, я чувствовала себя превосходно. Словно вчера весь день на диване валялась, а не скакала между мирами, пережив три покушения на свою жизнь. Даже ноги, измученные каблуками, не ныли. Юра тоже не выглядел утомленным сражением со злобными пчелами. От недавней бледности не осталось и следа, будто он умудрился полностью выспаться за какие-то несчастные 3 часа. «Точно не хочешь?» Я завлекательно покачала ложкой перед его лицом. «Самая вкусная половина осталась. От сердца отрываю». «Нет-нет», — лениво улыбнулся Юра. Протянул руку и легонько провел пальцем по моему подбородку, вытерев подтаявшую каплю мороженого. «Ой». «Сразу видно, что мало ты льда у Ленчика ела». «Ленчиков лед. Давно хотела спросить, зачем его вообще есть?» «Для того, чтобы находиться в нашем мире, нужна энергия жизни. А в мертвом темная. Вода и лед — лучший источник энергии. Тебе не пригодился, потому что в тебе темной энергии и так полно». «Ах, ну да». Я воткнула в мороженую ложку и отставила банку на тумбочку. Аппетит пропал. Темная энергия. Опасная и непредсказуемая. Просто ее влияние на людей не изучено. «Как уж тут изучишь, если всех убивать?» «Убивать?» Он покачал головой. «Ты не совсем понимаешь, о чем говоришь. Их не получается спасти. В нашем мире тени не способны отойти далеко от жертвы. И выловить их можно только рядом с ней. Сражающаяся с охотником тень обязательно всю энергию из него напоследок вытянет. А это гарантированная смерть». «Ага». Но только если охотник не убьет тень раньше, чем та доест жертву. А тогда, как говорил Эф, наоборот, жертва получит всю темную силу тени. Но ведь кто-то выживал? Осторожно поинтересовалась я. Случаи были? Был и печальный. Лет 40 назад. Тени привязались к жителям маленького городка. Выманили своим зовом на центральную площадь и пытались что-то сотворить. То ли всемирное землетрясение... То ли метеорит человечеству на голову. Уже не узнаем. Охотники сумели им помешать. В массовой потасовке одна из теней не успела вытянуть энергию жертвы, и девушка осталась жива. А через пару дней ее дом на воздух взлетел из-за сумасшедшего выброса темной энергии. Стало очевидно, что погибающая тень передает свою силу жертве. Ясно. Поэтому жертв теней всегда убивают. Не только поэтому. Если сразу лишить тень источника энергии, уничтожить ее в разы легче. Не все готовы рисковать. Тени не плюшевые игрушки, знаешь ли, и далеко не всегда проигрывают. Лишить тень источника энергии. Звучит красиво, а по сути все просто. Сразу грохнуть жертву. Но понять охотников тоже можно. В этой войне гибнут не только тени. Смысл рисковать собственной жизнью, чтобы спасти того, кому все равно конец. Даже если жертва умудрится выжить, то чуть позже убьется, прихватив за компанию кучу народа. Выходит, я все-таки опасна. «А ты?» — спросила я тихо. готов рисковать? Оно того стоит. Ответил Юра, а до меня наконец дошло, про какие пацифистские идеи говорила Лина. Той девушке некому было помочь. Объяснить, подсказать. А у тебя есть F. Даже если придется действовать по плану Ангелы, мы добьемся, чтобы тебя оставили в покое. Я давно искал человека с темной энергией, чтобы доказать всем, что с ней можно спокойно жить. Наконец, мне повезло. С тобой. Я еле сдержала нервный смешок. Ага, повезло так повезло. Аж два раза. Еще один такой человек у него прямо под носом ходит. Но выдавать Леймана я не собиралась. Не факт, что получится всем что-то доказать. Ему безопаснее держаться от охотников подальше. Ладно, хватит об этом. Иначе истолковал Юра мои бегающие по покрывалу глаза. Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим. Об отношениях. С готовностью предложила я, но тут же стушевалась и выпалила. Предикативных. Хороший выбор. Задумчиво кивнул он. Двухсторонняя зависимость. Это честно. Я хихикнула. Похоже, синтаксисом меня теперь накрывает в самое разное время суток. Например, я глянула на настенные часы. Почти в 7 утра. Тишину разорвала резкая и требовательная трель дверного звонка. «Кто это?» «Известно кто», — усмехнулся Юра, поднимаясь с кровати. «Ангела. Со своим альтернативным понятием слова «с утра». Мы договаривались, что она за тобой заедет. Мне в университет к 9, быть рядом с тобой постоянно я не смогу». Он направился в коридор, на ходу расправляя рубашку. Я качественнее закуталась в халат и пошлепала следом. За дверью действительно оказалась Лина. В коротенькой курточке, вызывающей мини-юбке, чулках в сеточку и с большим пухлым пакетом в руках. Не переступая порога, она всучила его мне. «О, моя одежда! Но я ведь не успела ее попросить. Как она догадалась?» «Кое-кто опять сумку в аудитории бросил. С ключами и номерком из гардероба», — ответила Лина, словно подслушав мои мысли. «А твой вчерашний прикид уже в замке просился на помойку». Она перевела взгляд на Юру и с металлическими нотками в голосе спросила. «Я зайду?» Он пожал плечами, молча пропустил ее внутрь. Видимо, тот общий язык, что они нашли, пока далек от совершенства. Дверь закрылась, воздух пропитался напряжением. Лина облокотилась о шкаф в прихожей, не думая проходить дальше. А Юра улыбался ей той самой официальной улыбкой, хуже которой ничего не бывает. Я обняла пакет и первой нарушила тишину. «У вас какой-то новый план?» «В ближайшее время появится», — пообещал Юра. «Такой, чтобы устраивал обе стороны». «А меня?» — поинтересовалась я и поймала два вопросительных взгляда. «Я не буду делать ничего, что причинит вред Эфу, а выдавать тайны мироздания или говорить с кем-либо он не хочет». «Разберемся», — уверила Лина. «Не зря Эф у них главным был». «Должен быть способ с помощью вашей связи добраться до теней и их страшной великой тайны». Последнюю фразу она произнесла с откровенной издевкой, которую Юра проигнорировал. «Пойду собираться», — поспешно буркнула я и скрылась в гостиной. В пакете как раз нашлось все, кроме обуви. Даже заколка для волос и нижнее белье. Переодевшись, я собрала волосы в хвост, отыскала за диваном свои сапоги и с трудом их натянула. Ноги заныли, напоминая о вчерашнем марафонском пробеге. Халат оставила аккуратно сложенным на спинке кресла и вернулась в прихожую, застегивая на ходу пальто. Лина немедленно потянулась к двери, я повернулась к Юре, чтобы сказать что-нибудь на прощание, но постеснялась. Неловко улыбнулась и выскользнула вслед за Линой. На улице выяснилось, что вокруг — лес. Реально лес! Припорошенные первым снегом голые деревья, чистый свежий воздух. Квартира у Юры находилась далеко не в центре Москвы. Пока доберешься до университета, в такси выспаться можно. Что я, собственно, и сделала. Лина растолкала меня, когда машина притормозила у моего подъезда. Дома я рухнула в кресло, устало зевнув. Глаза открываться не хотели. Совсем. Лина повозилась на кухне и притащила мне чашку крепкого кофе. Присела на подлокотник, протянула ее мне. Пока я ее пила, она беззвучно стучала пальцами по обивке кресла и не сводила с меня внимательно изучающих глаз. Я чуть не поперхнулась. Так странно она на меня еще никогда не смотрела. С усмешкой, постепенно сменяющейся каким-то подозрительным сочувствием. «Эй!» — не выдержала я. «Что не так-то?» Забей. Отмахнулась Лина. Фигня все это. При случае с меня давно обещанная вечеринка. Прощай, девственность. Кажется, я залилась краской вся. От ушей до пяток. Как она узнала? Просто поразительно. Она дернула плечом. Как некоторые личности, особо разборчивые в способах добычи энергии, вдруг резко меняют свое мнение. Хотя неудивительно, что он не удержался. Денёк выдался адский. Выходит, Юра из меня энергию вытянул? Впрочем, мне не жалко. Я вообще не жадная. Выдавила я, не знаю, куда деваться с этого чёртова кресла. Вот уж не думала, что по какой-то там энергии видно, чем я ночью занималась. Так получилось. Иначе получиться и не могло, ухмыльнулась она. Это фактически принуждение. Неправда. Обиделась я и за себя, и за него. На меня ваше влияние не действует. Не действует? Серьезно? Я кивнула. На лице ее застыло недоумение. Но... Лина ошеломленно моргнула. Зачем ты тогда... Кажется, он мне нравится. То есть, не кажется, а точно нравится. Возможно, я даже влюбилась. Лина недоверчиво изогнула бровь. Будто надеялась, что я вот-вот рассмеюсь и скажу, что пошутила. А что? Растерялась я. У него вроде нет девушки. Тома. Лина встала с подлокотника, отошла на шаг. У охотников не бывает девушек. В смысле, обычных девушек. Почему? Потому что. Семейные традиции. Вот оно что. Охотники ведь по наследству свое тайное дело передают. Ритуал некий для этого проводят. Вряд ли это можно делать не в своем тесном кругу. Иначе про них бы давно все знали. Пауза затягивалась. Внутри заскреблось нехорошее предчувствие. Я набрала в легкие побольше воздуха и спросила. «А Юра тебе кто?» «Ну?» Лина усмехнулась. «Можно сказать, что жених?» Внутри что-то оборвалось. До сознания медленно, но верно доходил смысл услышанного. И произошедшего заодно. «Что же это получается? Я переспала с женихом своей лучшей подруги?» Пусть и бывшая, но суть-то от этого не меняется. О, Господи! Не надо драмы, поморщилась Лина. У нас более чем свободные отношения. Как ты успела заметить? Это всего лишь договоренность между семьями на будущее. Извини, пробормотала я, впервые в жизни поняв, каково это. Действительно чувствовать себя полной дурой. Я больше не буду. Ясное дело. Жестко отрезала она. Вряд ли тебе жить надоело. Я невольно вжалась в спинку кресла. Пожалуй, у меня сейчас есть все шансы снова оказаться с ножом в боку. Это не угроза, произнесла Лина уже мягче. А констатация факта. Я сразу заметила. Энергии жизни в тебе стало сильно меньше. И вариант, куда она могла деться, всего один. Именно столько ее мы через секс забираем. И контролировать это невозможно. Ты поэтому второй раз никогда ни с кем не... встречаешься. Любой после второго раза попросту ласты склеит. Это еще одна причина, почему у охотников не бывает постоянных отношений. Лина окинула меня пугающе отрешенным взглядом и направилась в коридор, бросив через плечо. Поехали в универ, а то и на вторую пару опоздаешь. Я потерла виски, по-прежнему не понимая, что чувствую. Но как бы там ни было, я предпочла бы узнать все эти подробности заранее и не от нее. По дороге на факультет Лина обрадовала тем, что ходить за мной везде за ручку не станет. Условие было одно. Из здания факультета не выходить. Специально концентрируясь, она могла заметить других охотников и теней на небольшом расстоянии и в случае чего прийти на помощь. Больше мне не сказала ничего. И 15 минут пути показались мне невероятно длинными. Чувство вины грызло все сильнее. Несмотря на то, что я не годилась Лине в соперницы, было очевидно. Ее что-то задело. Уж не знаю, как она относится к Юре, но он явно в ее вкусе. Или все те многочисленные блондины так на него похожи и не причина, а следствие? От этой мысли становилось еще хуже. У кованых ворот университета я заговорила первой. «За мной только вы двое присматривать будете?» «Да», — последовал скупой ответ. «Вика вчерашнюю атаку теней не пережила». «Они ее убили?» — переспросила я с непонятным облегчением. Хорошо, когда есть на кого Викину гибель свалить. Лейман явно везунчик. Передоз темной энергии. Без вариантов. Странно, конечно, что она к себе тень так близко подпустила. Странно. Угу. Пробормотала я. Ты что-то видела? Мгновенно среагировала Лина, впившись в меня пристальным взглядом. Да, но не поняла толком, что случилось. Пробормотала я чистую правду. Она упала, а я в воронку прыгнула к Эфу. А дальше ты в курсе. Внутренний портал, замок. Бред какой-то. Нахмурилась Лина. Если Вика в тот момент защищала тебя, тем более бы сама не подставилась. Она не защищала. Она убить меня хотела. Что? Да. Она сказала, что ты ошиблась насчет меня. Решила, видимо, что я вам помогать не собираюсь. Такие дела. Но мне жаль, что Вика умерла. Мне тоже. Потому что я не смогу прибить ее лично. Вот тварь! Я вздрогнула, мгновенно прикусив язык. Разговаривать как-то сразу расхотелось. На любые темы. Ее глаза пылали таким гневом, что попадаться под руку было страшновато. И так уже достаточно ей сегодня наболтало. Очередь в гардероб мы отстояли, молча слушая перешёптывание и ахи про ужасный сердечный приступ совсем молодой студентки. Получив номерки, мы также молча разошлись в разные стороны. Лина отправилась на лекции 4-го курса, решив удивить одногруппников своим появлением. А я отправилась на кафедру стилистики русского языка. Постояла перед равнодушной белой дверью, размышляя, что скажу Юре. По идее, жаловаться не на что. Он ничего мне не обещал, на продолжение не намекал и, вопреки обвинениям Лины, все-таки старался сдержаться. После тех утешительных объятий спать отправлял, а я полезла с поцелуями. Сама же полезла. Сама. Потом тоже была возможность остановиться. Я ею воспользовалась? Нет. Ну и какие могут быть претензии? Никаких. Но горло упорно подкатывали слезы, душила обида. Для Юры все это совершенно ничего не значило. Так? Перекусила, забыл? Поняв, что еще пару минут вот таких раздумий у меня начнется истерика, я решительно потянула дверь на себя и заглянула на кафедру. Юра рассказывала что-то про спецкурс девицам, которые облепили его со всех сторон, как пчелиный рой, ведро с нектаром. Мощные такие пчелки, внезапно полюбившие стилистику. Попробуй пробейся сквозь них. От таких мухобойкой не отмашешься. Оказывается, застать Юру на факультете в одиночестве — миссия невыполнимая. А у меня до сих пор даже его номера телефона нет. Я расправила плечи и проскользнула внутрь. Если расплачусь, скажу всем, что ужасно боюсь предстоящего зачета. И ведь ни капли не совру. Заметив меня, Юра улыбнулся, помолчал немного и сказал. В холле на доске объявлений есть 3 очень смешные стилистические ошибки. Кто первый найдет их все? Получит особое задание. Девицы переглянулись и наперегонки рванули прочь. Кабинет мгновенно опустел. Прикрыв за ними дверь, я сделала 2 шага к Юре. На большее меня не хватило. «Не ожидал тебя сегодня здесь увидеть», — произнес Юра, как ни в чем не бывало. «Думал, дома останешься». Воздух обжег легкие, в глазах защипало. Стараясь не моргать, я уставилась на оброненный кем-то колпачок от ручки на полу. «Тома». «Что-то случилось?» Я молчала. Подходящие слова просто не приходили в голову. Он приблизился ко мне вплотную, взял теплыми пальцами за подбородок. Мгновенно стало жарко и душно, словно кто-то выдышал весь воздух. Пришлось поднять взгляд. В серых глазах напротив застыло недоумение. Часы на стене громко тикнули, из коридора прилетели чужие голоса. «Чёрт, в любой момент кто-нибудь может войти». Собралась духом и ответила как есть. «Случилось. Так. Юра отпустил меня, сложил руки на груди. Что она тебе сказала?» «Что второй раз нельзя». Он медленно моргнул, будто осознавая услышанное. «Погоди». В его голосе впервые слышалась растерянность. «Хочешь сказать, ты не знала?» «Понятия не имела», — промямлила я, неизвестно отчего чувствуя себя, как на экзамене. Словно вытащила билет, на который обязана знать ответы, а не зная. Еще и Юра смотрел на меня так, будто на этот раз ответы закончились и у него. «Ладно», — пожала я плечами. «Неважно». Глотая рвущиеся наружу предательские слезы, я шагнула к двери. Юра загробастал меня за плечи, резко притянул к себе и развернул. Перед глазами рассыпался ворох горячих искр, Волной жара почти снесло. «Важно», — возразил он мне на ухо. «К тому же есть кое-какие детали». Я с трудом справилась с желанием уткнуться ему в грудь и разрыветься. «Нет, в прошлый раз эффект был слишком неожиданным. Хватит. Во-первых, это нельзя? Не навсегда». Юра отстранился и, глядя мне в глаза, продолжил. «Энергия жизни у обычных людей восстанавливается сама, в среднем за пару месяцев. Во-вторых, есть другой вариант, но сложный». Он перевел дыхание, убрал руки с моих плеч. «Давай мы сначала спасем твою жизнь и разберемся с апокалипсисами. Многое сразу станет проще. Потом сделаем все как нормальные люди. Сходим вместе куда-нибудь, например». Я завороженно кивнула, потому что «как нормальные люди» звучало очень заманчиво. Но насчет кое-каких деталей. «Разве ты не должен жениться на Лине?» «Должен». Он приподнял бровь. «Кому? Эта система давно устарела. И не я один так думаю. Ты лично знакома с 10 девушками, которые вообще ушли». «Но она моя подруга!» «Согласен, ситуация неприятная», — мрачно сказал Юра. «И мне следовало тебя предупредить. Можешь сказать мне какую-нибудь гадость. Я заслужил». «Большая половина!» — мстительно процедила я. «Ложить! Покласть!» Но это было слишком жестоко. Дверь распахнулась. В кабинет вбежала одна из недавних девиц со списанным листочком бумаги и радостным визгом. «Нашла!» «Что ж, удачи ей с особым заданием». Я выскочила в коридор. Шаг. Второй. Третий. Группка студентов. Чей-то радостный смех. Длинный коридор. Череда окон с отражающейся в начищенных стеклах брюнеткой. «Что?» Свет померк, помещение стало тесным и безлюдным. Сбоку нарисовались ванна с фигурными ножками и раковина на старинной тумбе. Я замерла, уставилась на свое и одновременно не свое отражение в круглом латунном зеркале. Красавица с родинкой над бровью уже не была красавицей. Землисто-бледное лицо, синие губы, черные круги под глазами. Она дрожащей рукой расчесывала потускневшие волосы и на ногах держалась большим трудом. Рядом кто-то знакомо заскулил. По спине пробежал колючий холодок. Мгновение, и расческа с глухим стуком выпала из ее пальцев. В дверь постучали. Меня окутала безысходность. Или ее. «Тая, открой!» Донесся хриплый голос извне, от которого сердце мучительно сжалось. Зеркало треснуло. Крупные осколки со звоном посыпались в раковину. Я затрясла головой. Наваждение схлынуло. Ни осколков, ни ванны. Лишь коридор факультета и моя испуганная физиономия в оконном стекле. Опять эти видения. Каждой клеточкой тела чувствовала то же самое, что и загадочная брюнетка. Как и вчера, когда с Юрой. Так, все. Пока я не свихнулась, пора вспомнить о чем-то нормальном, обычном, повседневном. Об учебе. Лекция по истории русской журналистики через 5 минут. Второй курс уже сидел в аудитории. Пока я стояла в дверях, выискивая глазами свободное место, обзор неожиданно загородил Лейман. Да с таким лицом! Ой, мамочки! Вернулась, отметил он без особой радости. Стася заинтересованно вытянула шею с первого ряда. Лейман подхватил меня под локоть и потащил в коридор. Без свидетелей хочет обратно к теням выкинуть? Только на этот раз убедиться, что точно не вернусь. Я никому про тебя ничего не говорила. Выпалила я, пытаясь высвободить руку. Бесполезно. Не ладони, а тиски какие-то. И не скажу. Честное слово. И вообще, шел бы ты домой. Тут Лина сегодня с какой-то хитрой концентрацией ходит. Пусть ходит. Самоуверенно заявил он и подвел меня к дальнему подоконнику. Эв жив? В голосе слышалось волнение. Да и сам вопрос удивил. Вот уж не думала, что Лейман способен за кого-то переживать. Я его в последний раз видела тогда с тобой. Меня обратно охотники отправили, так что понятия не имею. Значит, жив. Выдохнул Лейман с облегчением. С чего такой вывод? Поверь, если бы он умер, ты бы почувствовала. Никогда не думала о том, что будет со мной в случае смерти Эфа. Наша связь особая и мистическая. Наверняка рвется больно. Что бы я почувствовала? «Очень не советую проверять», — ответил он на редкость недружелюбно. «Эй!» — возмутилась я, как только осознала намек. Я никогда не причиню Эфу вред!» Леймон недоверчиво прищурился. «Если ты меня в чем-то подозреваешь...» Обиженно прошипела я. «То не надо было спасать!» «Предложение несвоевременное не находишь?» «В следующий раз можешь мимо пройти!» «Строкова, ты такая искусительница!» Томно прошептал Леймон. Я сердито отвернулась к окну. «Как же он меня бесит!» «А больше всего бесит, что я ему дважды обязана. Ведь что бы этот хам ни говорил, вчера от Вики меня спас именно он, а потом еще из рушащейся пещеры вытащил. Но очень сложно быть благодарной, когда тянет стукнуть его сумкой по голове. Жаль, смелости не хватает». В небе сверкнула молния, по стеклу забарабанил дождь. От подоконника потянуло холодом, я обняла себя за плечи. Мысли переключились на Юру. Что за другой сложный вариант он упоминал? В чем суть? И даже если наши отношения возможны, как это воспримет Лина? Она его своим женихом считает. А тут я. Нет. Это исключено. К чему этот загробный вид? Осведомился Леймон. Эф выпутался, домой добралась. Охотники пока смирные. Да так. Отмахнулась я. Делаю всякую ерунду, а потом выходит... Ерунда. Закономерно. Философски изрек он. Осенило меня внезапно. Передо мной, между прочим, человек с темной энергией, фактически единственный, и живет с ней годами, должен знать обо всех сопутствующих проблемах. Хочу спросить, призналась я. Леймон вопросительно сверкнул зелеными глазами. Про силу, полученную от теней. Она ведь опасна для окружающих. Розетка тоже опасна, особенно если пальцы в нее совать. Во мне, кажется, темная энергия тоже есть. Влияние охотников не действует. «Поздравляю!» Нараспев произнес он. «Или открытку хочешь?» «Мне страшно! Вдруг я чихну неправильно, и все взорвется. Леймон демонстративно закатил глаза. «Подумаешь, гений темных сил! Примазался в детстве к моей тени и умного теперь строит. Мне-то никто ничего не объяснял». Я сердито сложила руки на груди. «Бояться нечего». Снизошел он. «Представляй ты угрозу, Эф бы тебя назад не отпустил. По-твоему, он маленькая пушистая няшка? Фиг, это наглый тиран и узурпатор. Ты бы из его уютного домика не вышла, пока не запомнила, как надо правильно чихать, дышать и даже думать». «Ух ты! С Леймоном именно так и было? Только не расскажет же. У тебя были видения?» — осмелела я. «Ага». Протянул он с наигранной серьезностью. А потом грянул гром, и духи предков восстали из могил. «Ха-ха, смешно. Тогда чем же тебя удивил зомби с тетрадкой?» «Ты серьезно, что ли?» Леймон заинтересованно склонил голову на бок. «Нет, видений не было. Ну-ка, подробнее, что конкретно ты видишь?» «Эпизоды из жизни какой-то девушки. За последнюю неделю 4. Не понимаю, откуда оно берется. Вот ты как логику сдавала?» Спросил он ехидно. «Списала, да?» «Почему сразу списала? Учебник купила и автограф у препода попросила». «Заметно. Всеми странностями, что творятся с тобой, ты обязана исключительно Эфу. А девочек он у нас любит. В энергетическом плане». «То есть она, как я? В ванной, где я ее видела, рядом очень знакомо шипели. Эта брюнетка была когда-то связана с Эфом». «Вижу, запустился некий мыслительный процесс», — ухмыльнулся Леймон. «Надо выяснить, кто она. Там полная ретро. Думаю, первая половина прошлого века. И я слышала имя». «Маловато информации. И суть не в том. Девочек на закуску у Эфа было много. Но видишь ты именно эту. И не часто. Может, совпали особые условия для видений? Что у предшествующих им моментов было общего?» Я нервно сглотнула. Все 4 раза неподалеку находился Юра. В первый раз — в подвальчике в мертвом мире. Во второй — в торговом центре. В третий — у него дома. И четвертый — сейчас. Стоило выйти из кабинета. Видения связаны с ним? Он их как-то во мне вызывает? Надеюсь, не специально. Поняла. Разберусь. Ответила я уныло, не имея ни малейшего желания посвящать Леймона в детали. Глубоко вдохнула и устроила себе маленький сеанс самогипноза. «Всё раскрою, всех спасу, из всего выпутаюсь». «Ты не будущее видишь, а прошлое», — — скептически заметил он. «Так что сними шляпу предсказателя. Она тебе жмёт. Перекрывают доступ кислорода. К мозгу». Опять издевается. «Это несправедливо!» — рассердилась я. «Почему мне достались огрызки из чужой жизни, а тебе порталы и тьма? Бабах! Прощайте стены!» Лимон умилённо улыбнулся, придвинулся ко мне. В его глазах заиграло что-то очень коварное. «Дай руку», — велел он. «Да откусывать решил», — язвительно спросила я, но послушалась. Ответом была улыбка, не менее коварная. Он опустил взгляд, повернул мою руку раскрытой ладонью вверх. Легко касаясь, провёл по ней кончиками пальцев. Ощутила нежное покалывание и странную, нарастающую внутри теплоту. Дыхание перехватило, по коже пробежала приятная дрожь. Невольно закусила губу. Его пальцы описали замысловатый полукруг на моём запястье, скользнули к локтю. Я шумно выдохнула, он отдёрнул руку. Ладонь обожгло, из неё вырвался крошечный шарик тьмы, рассеявшись чёрным дымом. Я ахнула. Слов не нашлось, вопросов тоже. В мыслях метались одни сплошные восклицательные знаки. Воздуха не хватало. Лимон поднял на меня глаза, ярко-зелёные и насмешливые. «Некоторым лишь бы поприбедняться», — произнёс он, но совсем без укора. Да и физиономия у него с каждой секундой становилась довольнее некуда. Из-за поворота вышла преподавательница по русской журналистике. Лимон нахально мне подмигнул и направился в аудиторию. Я потрясла рукой, не знаю зачем, и побежала его догонять, потому что вопрос наконец-то оформился. «Что это сейчас было? Что?»